Глава 17. Диктатор Андер был недоволен. Завоевание человеческих земель шло гораздо медленнее, чем он рассчитывал. После той генеральной битвы его легионы, восстановив территорию империи, отсеченную тройственным и освободительным союзами, сходу захватили еще два королевства, Ары и Такию, застопорились на Стриндже, куда отступила часть армии павших королевств. Виной тому стало новое оружие и оборонительная тактика ведения войны. Легионеры просто не успевали добраться до противника, как их расстреливали еще на подходе частым ружейным огнем, били картечью из пушек и засыпали минами из реактивных установок залпового огня. Более того, после бесславной гибели двух легионов противника смелел настолько, что отбил обратно Ары и Такию. А что же маги? Ведь это самое страшное и эффективное оружие любого легиона. Но и тут было не все ладно. У солдат союзов появились мощные амулеты из драконьей чешуи. Андрей нисколько не удивился, узнав, откуда появились эти защитные средства, нивелировавшие магическую составляющую его легионов. Он прекрасно понимал, кто мог дать гномам оружие против драконов. В дополнение ко всему, по всей империи вновь начали разгораться пожары мятежей, на подавление которых требовалось отводить с фронта легионы, что еще сильнее стопорило завоевание. Приток заряженных камней силы на это время сильно сократился, шел разве что от погибших легионеров до собственных крестьян. А это не есть гуд. Из кого еще пополнять легионы, как не из своих подданных, которых приходится резать? Их время в качестве жертв еще не пришло, а энергии для роста своих магических сил с каждым годом требовалось все больше и больше, и этих жертв все равно не хватало. И останавливаться в развитии нежелательно, иначе состояние может стабилизироваться, и чтобы вновь запустить собственное развитие, придется приложить просто невероятные усилия, а про количество энергии вовсе говорить страшно. И не факт, что получится, как бы хуже ни стало. Положение пока спасали пленные эльфы. 1500 остроухих давали пока достаточно маны, но скоро придется высушивать по 1-2 тела до дна. В общем, план начал развивался несколько не так, как был составлен изначально. Требовалось как-то исправлять положение. Генералы тонко намекали, что неплохо бы его могуществу подсобить, как в той битве. Но Андрей посылал их на 3 буквы, завуалированно, конечно. Какой ему смысл в собственном участии в сражении, если это не принесет ему никаких дивидендов? Конечно, он может всех убить, но камни силы это не зарядит, да и сам он растеряет энергию впустую. Лучше перекачать ее в аккумуляторы, а потом воспользоваться при прокачке. Сработать более мягко, выбить ворота какого-то замка или города, а может оглушить всех защитников, тоже может. Но это, если постараются, могут сделать и легионные маги. А значит, ему принимать участие в рядовом сражении не резон. Еще генералы намекали, что тоже неплохо бы вооружиться огнебойным оружием. Но тут Андрею отбрехаться было еще легче. Ну не могут человеческие мастера изготовить подобные аналоги. А то, что они изготавливают, ни к черту не годятся. Опять же вставал вопрос о заряжании камней силы, точнее невозможности этого процесса, если война перейдет на дистанционный уровень. Единственное, в чем пришлось пойти Андрею на уступки, это в изготовлении пушек. Это люди могли повторить достаточно хорошо, ибо ничего сложного ни в конструкции, ни при изготовлении изделия нет. Появление сего новшества в имперской армии тут же сказалось на результате военных действий самым положительным образом. Артиллерия достаточно быстро вскрывала ранее неприступные цитадели, а потом в ход шли мечи, и снова рекой потекли заряженные энергией камни силы. И вот к ногам диктатора падает одно королевство за другим, и через 3 года империя объединила под своей властью все земли, заселенные людьми. Следующей целью стали княжества эльфийских полукровок. Впрочем, они сражаться поодиночке, как люди, не стали. Поддерживаемые магами Великого Леса, а также лучниками, они собрали громадную армию, насчитывающую порядка 100 000 полукровок, мобилизовав практически все свое мужское население, способное держать в руках кикиморы, готовились дать генеральное сражение. К полукровкам присоединились бежавшие к ним люди и гномские полукровки, а также сами гномы в качестве артиллеристов, тем самым доведя общую численность до 200 000. «Ну, как хотите», — усмехнулся Андрей, когда ему стало известно намерение этой объединенной армии. «Могу повторить урок, если с первого раза оказалось непонятно. Хотя, конечно, он прекрасно понимал, что второй раз номер с ураганом не прокатит. Эльфы, естественно, защитят свои рощи от всех внешних воздействий, да и сами они будут на границе своей воли максимально сильны. Может, даже сам их верховный лорд примет участие в битве, а это фигура в мире магии, которую следует принимать всерьез. Но тем не менее всегда можно сделать финт ушами и придумать что-то неожиданное. Нужно только подумать. Вундеркинд, я или так, погулять вышел. В долине собрались две огромные армии, каких уже давно не видел этот мир. На юге, словно прижавшись к лесу, выстроились 200 тысяч разумных. Эльфы, эльфийские полукровки, люди-гномьи полукровки и сами гномы. За исключением истинных эльфов, все в качестве основного оружия были оснащены затвор-патронными винтовками. По всему фронту батареями по 10 орудий стояла артиллерия, общим количеством в 5 сотен стволов. Кавалерия отсутствовала. Севернее, километрах в 3, выстроилась чисто человеческая армия под предводительством диктатора Андра, числом 400 тысяч, из них 50 тысяч кавалерии. Вооружение в основном холодное колюще-рубящее. Как исключение имелась артиллерия, правда, в гораздо меньших количествах, раз в 10. Наличие пушек привело к тому, что с обеих сторон исчезли все прочие метательные механизмы. Катапульты, стрелометы, баллисты. Очень уж они медлительные и не отличаются дальнобойностью, да и точность хромает. Такое же соотношение, как в артиллерии, было и по магам, только в пользу имперцев. Все дело в том, что большая часть эльфийских магов осталась в Великом лесу, дабы суметь предотвратить любые поползновения на источники силы со стороны претендентов боги. Но сильнейшие из них все же вышли на битву. Обе стороны в этой решающей битве поставили на карту свое будущее. Первыми ход сделали войска коалиции. Откуда-то из леса взлетели десятки, сотни ракет и со страшным ревом устремились на солдат имперцев. И быть бы этой армии уничтоженной, но сказали свое слово маги. Навстречу ракетам ушли магические плетения, и вот в воздухе развернулся от разрывов. Рвались перехваченные ракеты, ударными волнами сбивая своих товарок. Но рой бесчисленных ракет, оставляя за собой плотное дымное облако, дождь осколков, продолжал продвигаться вперед через огненную стену. Еще один мощный магический удар, нанесенный самим архимагом Андром, и последние десятки прорвавшихся через заслон ракет первого залпа, не долетев до солдат считанные десятки метров, впились в землю и взорвались. Огонь. Раздались тут и там команды командиров имперских артбатарей. И по засеченным точкам РЗО открыли огонь дальнобойные пушки с высоко задранными стволами, создавая эффект миномета. Бомбы с магической начинкой практически без проблем перелетали коалиционную армию. Маги, видя, что солдатам ничего не угрожает, практически не воздействовали на снаряды. Да и далеко и неэффективно им было как-то сбивать эти посланцы. Защищены опять же были не в пример лучше, чем те же ракеты РЗО. Старались лучшие имперские маги, а не абы кто. И пусть эльфы все же отклонили 80% снарядов, но остальные били по цели. В лесу взбухали желто-белые полусферы магического огня, выжигая все живое. В пепел истлевала вся органика. Иногда снаряды попадали точно в яблочко, и на воздух взлетали установки РЗО с боекомплектом, грохоча частыми взрывами, точно какой-то фейерверк. Поспешно ударила коалиционная артиллерия, спеша подавить огневые точки противника, уничтожающие РЗО. Залпы были страшными, и тут уже маги далеко не всегда могли отвести снаряды, ибо они были свинцовыми с золотым рунным орнаментом. Пошла перестрелка. Успели дать второй залп уцелевшие после ответного огня РЗО. И судя по густоте облака отправленных во врага ракет, 2/3 установок не работали. И снова магическое противодействие, но на этот раз магам мешали пушки гномов, стреляя по их группам золотыми снарядами. Безумно дорого, но куда деваться. Из-за этого, несмотря на меньшую плотность ракет, часть из них, штук 100, добралась до своей цели, убив до 1500 солдат и еще около 3000 ранив. Среди солдат сразу после взрывов занялось свечение срабатывающих целебных амулетов. Архимаг Андр на этот раз не смог вмешаться и защитить своих солдат. У него началось свое противоборство с магами эльфов, среди которых действительно оказался верховный лорд Талаэл, а значит, требовалось сосредоточить все внимание, чтобы не словить убойную плюху. Впрочем, это все, что могли сделать установки реактивного огня. Имперские артбатареи, что все еще могли вести огонь, внесли коррективы и добили самую серьезную угрозу для армии. Потом, правда, добили их сами, так что имперская армия осталась без артиллерии. Коалиционная артиллерия перенесла огонь на магов и солдат. Стоять под таким огнем — это значит погибнуть, а потому раздался приказ атаковать. Забили барабаны, заиграли рожки, и 300-тысячная масса двинулась на противника. Еще 50 тысяч пехоты и вся кавалерия остались стоять на месте в качестве резерва. Снаряды наносили настоящие шрамы в имперских порядках, буквально снося десятки человек, рвя их в клочья. Но и артиллеристам изрядно доставалось, когда на какой-то батарее сосредотачивался то один, то другой магический отряд и бил каким-нибудь заклинанием. Гномов, естественно, защищали превосходные амулеты из драконьей чешуи, это хоть и дезориентировало на несколько секунд, но вот порох то и дело детонировал. Конечно, запасы пороха как раз на такие случаи держали в стороне, небольшими партиями, и носили малыми порциями по необходимости. Вот этим-то носильщикам, как правило, полукровкам и людям, не везло больше всего, их буквально разносило на кусочки, так что следов не оставалось. И пусть на роль носильщиков выбрали преступников, но их количество не бесконечно, всего по десятку на батарею. Рано или поздно придется посылать кого-то из своих, добровольцев. Имперцы, неся потери и пока не имея возможности нанести урон в ответ, неумолимо продвигались вперед быстрым шагом, сохраняя строй, заращивая проделанные бреши. Неожиданно легионеры, бегущие в первых шеренгах, взлетели в воздух поломанными куклами. Раздались крики раненых, и лавина быстро остановилась, не желая и дальше идти по заминированному пути. Солдаты заорали на магов, не сумевших ликвидировать ловушки. Маги орали в ответ, что ловушки не имеют магии, вообще никакой, и обнаружить их было невозможно, по крайней мере сходу. Солдаты орали, что им плевать, и либо маги сейчас снимают эти ловушки, магические они или нет, или сами идут в передних рядах и вскрывают уже своими ногами. Магам, естественно, не осталось ничего другого, как отвлечься от артиллеристов противника, продолжавших методичный обстрел солдат и самих магов и начать деактивировать ловушки. Они быстро разобрались, что к чему, и по площадям ударили плетение огня, детонирующие порох в противопехотных минах. Забухали взрывы, но их было не так уж и много, все прекрасно понимали, что стоит сработать первой линии мин, как остальные будут обнаружены и деактивированы. И вот, понеся чувствительные потери, порядка 50 тысяч убитыми и ранеными, имперцы продолжили наступление, дойдя до ежей, трех вкопанных и скрепленных между собой пучком стальной проволоки деревянных стволов, каждый диаметром 30-40 сантиметров, высотой в 2 метра. Вот тут их встретил уже сокрушительный винтовочный и картечный огонь. Но имперцы неприятно удивили своего противника. Свинцово-стальной дождь практически не нанес легионерам ущерба. Появились, конечно, убитые и раненые, и довольно в больших количествах, но не так, совсем не так много, как ожидалось. Ожидалось, что гремящие залпы будут выкашивать противника, как траву косой, линию за линией. Но нет, все дело оказалось в стальных щитах, что несли солдаты первой волны, тяжелые, неудобные, но они превосходно защищали как раз от огнебойного оружия. Пули, оставляя в стене стальных щитов вмятины, отскакивали как от стены горох. Картечные волны из пушек их, конечно, сносили с ног, и тогда кого-то могли достать стрелки, но стену достаточно быстро восстанавливали, а сбитые с ног, если остались в живых, а таких было большинство, быстро приходили в себя, особенно после целебных амулетов. «Ну, чего ждете?» Снова заорали солдаты на магов. «Жгите!» И маги зажгли. Стена ежей вспыхнула огнем, да таким сильным и жарким, что стволы прогорали за считанные секунды и разрушались, тем более что этому способствовали повреждения, нанесенные пулями не слишком метких стрелков. «Вперед! Бей мерзких уродов и их приспешников! Смерти народцам и их выродкам!» Легионеры, преодолев последнюю преграду, ринулись на суматошно стреляющего врага. Пошли серьезные потери, но и расстояние сокращалось стремительно. Еще немного и 200 тысяч легионеров врубились в первые ряды стрелков. Тут еще маги подсобили, кастуя направо и налево. Загромыхали боевые амулеты. Юрий Медведев в общей вакханалии не участвовал, ни как командир, ни как советник и ни тем более простым стрелком. Перед ним стояла совершенно другая задача, пугающая в своей глобальной сложности и смертельной опасности, а именно завалить своего соотечественника. Начавшаяся битва являлась последней возможностью это сделать. Проблема заключалась даже не в том, что позже таких возможностей не представится, может и представится, а в том, что буквально через 2 недели должен открыться портал между мирами, и либо он отправит домой вундеркинда, решившего стать богом, либо ему придется уходить с женой и детьми и рвать встречающих на той стороне вдребезги пополам. Возможность бегства с семьей Юрий обсудил с мастером Мордом, и тот сказал, что, пожалуй, сможет стабилизировать и усилить портал, чтобы прошли пятеро. Это потребует кучу энергии, но с ней у него благодаря охоте на драконов и выемке каких-то магических органов все в полном порядке. Останется только уговорить Кардаллу. Юрий с мастером Мордом и князем Дарвлом стояли на вершине небольшого лысого с пологим склоном холмика. Медведев облачился в невиданный доселе костюм, состоящий из чешуи дракона с головы до пят. Даже капюшон был покрыт чешуйками, нашитыми на драконью же кожу, и каждая чешуйка при этом являлась защитным амулетом. Выглядело одеяние весьма мешковато, Юрий самому себе напоминал колобка-мутанта из Чернобыля, и все благодаря специальному покрою. После превращения в медведя одежда не терялась, расползаясь на ошметки, рвались только специальные подвязки, и в итоге медведь оставался облаченным в драконий доспех. «Битва уже началась», — сказал маг. «Вижу», — кивнул Юрий. Вспышки огненных взрывов были хорошо заметны даже в 5 километрах от линии фронта. «Готов?» – спросил уже князь. Медведев, мелко вздрогнув, его перед смертельно опасной схваткой обуял естественный мандраж. Попытка у него только одна, но все же кивнул. «Да». Гномы навесили Юрию на спину рюкзак, на грудь нацепили модернизированную барабанную винтовку с автоматическим ходом бойкой проворота барабана при нажатии на крючок. Помогли с застежками, а потом подняли лежащую на земле треугольную конструкцию, изготовленную из костей и кожи дракона. Да, это был обыкновенный дельтаплан. Юрий дома никогда не летал на таких штуках, но тут пришлось научиться. Другого способа быстро и относительно незаметно добраться до цели он не видел. Медведев закрепился на дельтаплане и кивнул магу. «Поехали». Юрий побежал вниз по склону, а маг немного смагичил, создав модернизированное плетение воздушного кулака, создавшего мягкий восходящий воздушный поток, и дельтаплан резко подняло в воздух. Поднявшись на высоту в 0,5 километра, Юрий полетел в сторону битвы. С высоты птичьего полета разгоревшееся внизу сражение потрясало. Удивительно, но имперцы смогли добраться до армии противника на расстоянии вытянутой руки и сейчас рубили своих врагов. Конечно, такая ситуация прогнозировалась как возможная, и существовала соответствующая тактика, когда часть стрелков берется за мечи и держит имперцев на расстоянии, а стрелки за спиной мечников продолжают работать из винтовок. Но срабатывала тактика не всегда. Легионеры с помощью магов пробивались через защитные периметры, и начиналась резня. А вот и цель. Увидел Юрий одиноко стоящую фигуру в мерцающей сфере. Пока сражались солдаты, высшие маги вели позиционную схватку, чем-то напоминающую игру в шахматы. Защита, ложные атаки, обманные ходы, подставы, сдачи, ловушки. Но пока никто не решался нанести смертельный удар, выжидая более благоприятного момента. Юрий спикировал вниз, решив, что лучшего шанса подобраться к занятому борьбой Андрею не представится. Сейчас он занят магами эльфов, но ошибся. Стоило ему только снизиться до 100 метров и приблизиться на километр, как претендент в боги его почуял и нанес мощный удар. Грохнуло просто чудовищно. Этот удар должен был его просто развеять в прах, но не зря же на нем столько драконьей чешуи, замагиченной на защиту, надели. Она, кстати, изрядно почернела, покрылась трещинками, но сдержала магический натиск. Дельтаплан, конечно, весь порвало и изломало, самого Юрия отбросило точно отбитый битый мячик, да так что он мгновенно улетел кувырком на километр вверх и 2 вдаль. Сознание подвело, отключившись. Очнулся Медведев, спускающимся на парашюте, болтающимся из стороны в сторону, а в районе Вундеркинда творился ад. Как понял Юрий, его вмешательство спустило лавину магической схватки, эльфы решились ударить по отвлекшемуся на дельтапланериста диктатору. Вокруг Андрея крутился смерч из белого огня, били молнии, огненные шары, еще что-то невидимое, но он не только закрывался от всего этого буйства, но еще и атаковал сам, о чем свидетельствовали гулкие взрывы где-то в лесу. Все-таки надо было его убить, даже после того, как это стало бессмысленно. Мысленно взвыл претендент в боги, когда на него обрушились удары сильнейших эльфийских магов. Столь тщательно подготовленная ловушка на основе артефакта, вырубающего всякую магию, которой он практически подвел под эльфов, занимаясь с ними танцами, не была доведена до конца, и сейчас уже не до нее, надо отражать атаки. И во всем виноват этот долбанный спасатель-медвежонок. Вон он на парашюте спускается. Потом Андрею стало не до наблюдения за соотечественником. Юрий тем временем приземлился среди многочисленных тел погибших имперских солдат. Позади идет сражение, больше похожее на избиение коалиционных сил. Впереди стоит резерв, и вон к нему несется 2-3 сотни всадников. Юрий бросился вперед. Мгновение, и он обернулся медведем. Но не просто медведем, а облаченным в драконью чешую. Лошади с диким ржанием прянули в сторону, несмотря на все понукания всадников. Медведь их пугал сам по себе, а уж грозный рык так и вовсе леденил кровь. Иные вставали на дыбы, сбрасывая седоков, другие приседали на задних ногах. Кто-то не успевал, и могучий удар корпусом просто сбивал их в сторону. Медведь прорвался через первый заслон и продолжил нестись вперед к своей цели. Юрий полностью контролировал свою вторую ипостась, а 3 года садомазохистских тренировок по оборотничеству увеличили время нахождения в образе медведя до 33 минут. Вроде бы немного, матерые оборотни могут держаться больше часа, но это огромный прогресс за столь короткий срок, ведь было всего 2 минуты. Правда, дался этот прогресс с просто невероятным мучением. Хорошо еще, что время беспомощности сократилось с 2 суток до тех же 30 минут. Вот по нему дали залп лучники. Град стрел обрушился на оборотня, но все тщетно. Чешую этим не пробить. В оборотня полетели заклинания из боевых амулетов. Ударили легионные маги. Тщетно, хоть и болезненно. Драконья чешуя спасает от магических ударов. Они чернеют еще сильнее, трещины становятся больше, какие-то в конец осыпаются, но их еще достаточно много. Легионеры в передних рядах выставили копья, тем более бесполезно. Медведь вломился в порядки имперцев и стал пробиваться дальше, как ледокол через паковые льды. Впрочем, солдаты геройствовали недолго и вскоре стали разбегаться от неуязвимого оборотня, убивающего всех вокруг. Пробившись через солдатскую массу, Юрий продолжил забег. Вон она цель, стоит в центре пепельно-черной земли, а вокруг все еще бушует магический ураган. Медведев прыгнул прямо в эту вакханалию магических энергий. Большая часть чешуек осыпалась прахом. Андрей нанес сильнейший удар по своим врагам, выложившись практически до дна. Этим он убил с 2 десятка эльфийских мастеров высшего ранга, работавших на подхвате, вырубил сознание всем магистрам, дезориентировал архимагов, в том числе великого князя. Этой дезориентации хватит ненадолго, минуты на 2-3, но этого должно хватить с лихвой. Претенденту в боги требовалась передышка, во время которой он подзарядится камнями силы и добьет проклятых остроухих, так или иначе. Пусть не хитрой задумкой, но грубой силой. Но в этот момент прямо перед ним оказался медведь. Черт бы тебя побрал. Еще одно мгновение, и оборотень с рыком бросился в атаку, расставив лапы с огромными острыми когтями. Андрей, стремительно смещаясь в сторону, успел поднять обе руки, и они с грохотом извергли снопы пламени. Андрею не хватило его стремительности, тем более оборотня повело на стреляющего, и огромная туша медведя все же задела его и отбросила на 3-4 метра, хорошо приложив о землю. Юрий, также свалившись на землю, испытывал чудовищную боль обратной трансформации. Время еще не вышло, его еще было более чем достаточно, но золотые пули, пробившие его тело на вылет, внесли свои коррективы. Только не выпадать из реальности он все же выпал. Правда, совсем ненадолго, может, на минуту максимум. Все же организм был взведен до упора, и то, что раньше он вырубался минимум на 2 суток, а после учебы, на полчаса, сейчас не играло большой роли. Ведь раньше так или иначе, но вырубался после того, как сделал дело, и становилось безопасно, можно и поваляться без сознания, да и во время учебы работал тот же самый фактор, вокруг безопасно, за ним приглядят товарищи, но не сейчас, рядом враг, и он может добить. Юрий и Андрей очнулись практически одновременно. У Медведева 2 раны в груди и животе, у вундеркинда переломаны все ребра. Первый полез за целебным амулетом, второй стал восстанавливаться за счет собственной магии, а то, что ее и так оставалось на донышке после битвы с эльфами, сказывалось на скорости восстановления не самым лучшим образом. Тем не менее оба залечили раны практически одновременно. Зачетная попытка, медвежонок. Спасибо. Андрей вновь направил на Юрия руки, и Медведев, лихорадочно выбравшись из мешка, в который превратилась его одежда после увеличения размера, резко отскочил в сторону, уходя перекатом. Сам он остался в рубашке и коротких штанах, обшитых мелкой драконьей чешуей. На ремне крепились 2 небольших чехла. Вновь грохнули выстрелы, Но на этот раз золотые пули только выбили фонтанчики земли. Андрей потянулся к поясу с золотыми дисками на своем поясе, сорвав один из них. Юрий, понимая, что ничего хорошего в этом диске нет, быстро достал из правого чехла на ремне свой спецназовский нож со стреляющим лезвием. «Даже не думай», — сказал он, нацелив нож на вундеркинда. «Нацепи это дерьмо обратно, или лучше положи на землю рядом с собой». Андрей не послушался и сделал попытку все же бросить диск в сторону Медведева. Юрий тут же выстрелил лезвием, попав Андрею в плечо. Диск выпал из судорожно сократившейся руки, отлетев совсем в другую сторону от цели, и оглушительно взорвался. Претендент в боги дико заорал, пораженный в спину золотыми осколками. Юрий ждать не стал и, быстро подскочив к вундеркинду, врезал ему по голове, выбивая сознание, а потом шустро достал из левого чехла на ремне массивный серебряный ошейник и лихо застегнул его на шее Андрея. «Ну вот и все, а то я уж начал думать, что мне не избежать голливудской драки», — нервно хохотнул Медведев, снимая с Андрея пояс с дисковыми золотыми гранатами. «Дурак, эльфы нас сейчас убьют, я их вывел из игры, но это ненадолго, вот-вот они очухаются и врежут так, что здесь даже пепла не останется. Тогда не будем задерживаться». Медведев, подхватив Андрея, побежал прочь из черной проплешины, также подобрав по пути винтовку, что отлетело от него при падении. Эльфы не ударили. Они не обнаружили противника на прежнем месте. Сначала даже подумали, что Андер сбежал, воспользовавшись телепортом. Но потом все же засекли его, только уже ни одного, и снова не стали бить, потому как почувствовали, что претендент в боги лишен своих сил, чему они очень удивились. Наверное, только поэтому и не стали бить. Ударили они по легионерам. Сначала разметали в пух и прах имперцев, режущих их полукровок, а потом врезали по все еще стоящим резервным легионам. Уничтожив и разогнав армию противника, эльфы бросились в погоню за неизвестно куда и неизвестно с кем уходящим претендентом в боги. Хотя с кем он уходил, эльфы догадывались. Разбегающиеся во все стороны солдаты Юрия не трогали, не до того им было, свои бы жизни спасти. А кто он, что он, с кем он, плевать, вряд ли кто-то узнал в окровавленном человеке великого архимага и диктатора. Просто еще один раненый, их много. Медведев остановился, он не заметил, как оказался в окружении сотни эльфов. Из них, судя по одеяниям, дюжина маги. Одного Юрий даже узнал, им был верховный лорд Талаэль собственной персоной. Узнал и второго, точнее вторую, вставшую рядом с верховным лордом Великого Леса. «Неожиданно», — сказал главный остроухий, глядя то на Юрия, целящегося то в него из винтовки, то в стоящего на коленях, морщащегося от боли Андрея. «Пусть ваши ребятки опустят луки, а то я нервничаю, а когда человек нервничает, у него начинаются спазмы, того и гляди палец на курок непроизвольно нажмет. А пулька, к слову сказать, непростая, а очень даже золотая». Медведев пожалел, что у него сейчас винтовка, а не пара автоматических гремлинов. С ними было бы сподручнее. Но, увы, предполагалось, что стрелять по претенденту в боги придется издалека. Зачем лишний груз в виде револьверов? Впрочем, горевать смысла нет. Даже с двумя револьверами шансов уцелеть в случае нападения эльфов у него ноль. И гранаты на отобранном у Андрея поясе ничем не помогут. Да и про свою клятву забывать не стоит, если она действительно хоть что-то стоит. Эльф улыбнулся, что-то сказал на своем языке, и лучники перестали целиться в Медведева, с непроницаемыми лицами опустив оружие, но он не перестал целиться в эльфа. «Дайте пройти, и куда ты пойдешь? К чему эти вопросы? Ты ведь понимаешь, что человек, который находится в твоих руках, очень опасен, наверное, больше, чем кто-либо. Так почему он еще жив? Потому что он мне нужен живой. Эй, без фокусов. А ну вернулись все на свои места», — заорал Юрий, увидев, что маги стали рассредоточиваться. «Вряд ли просто так. Отдай его нам. Не могу. Я ведь могу его отобрать. Достаточно тебя просто слегка усыпить. Ты не пострадаешь, и клятва не сработает. Ну это вряд ли, на мне куча зачарованной драконьей чешуи, так что никакая ваша магия меня не возьмет, по крайней мере достаточно быстро. Если и сработает ваше колдовство, то далеко не сразу, и вас я успею настрелять достаточно. Повторяю, это мой пленник». Эльфы молчали. Ситуация зашла в тупик. Силу применить они не могли, клятва есть клятва. Юрий пленника тоже отдавать не собирался, так как от этого зависела жизнь его семьи. «Чего мы собственно собачимся?» — произнес Медведев. «Ведь можем разойтись полюбовно, к обоюдному согласию, с учетом интересов всех присутствующих, ну за исключением разве что пленника. К чему ты клонишь? Ну, для начала я хочу, чтобы вы прекратили притязание на моего пленника. Для чего требую исполнения клятвы жизни этой милой леди. Эльфы посмотрели на Элиантайль. Она что-то объяснила им едва слышно. Видимо, рассказывала о своем спасении человеком. Хорошо, глухо кивнул князь. Но это не решает опасности твоего пленника. Ну а во-вторых, продолжил Юрий, не обратив внимания на слова эльфа, я все равно собирался просить у вас помощи. Я слышал, есть в великом лесу одно интересное деревце, способное лишать магов их магической сущности. Эльфы понимающе ухмыльнулись. Нет, не делай этого. Забился в истерике претендент в боги. Эпилог. Претендент в боги орал, орал дико, выдавая невероятное количество децибел. Наверное, ему мог позавидовать любой взлетающий реактивный самолет. Многие эльфы, присутствующие при ритуале, закрывали свои чувствительные уши ладонями. Медведев также морщился. А невероятно огромное дерево, наверное, Мелорн, метров 100 высотой, с толщиной ствола у основания метров 30 в обхвате, к которому приковали незадачливого вундеркинда, засияв бело-зеленым светом, начало активно расти. Появились новые побеги, разворачивались сочные листья, ну и в высоту с толщиной раздалось порядком, так что трескалась старая кора, внутри что-то звенело и лопалось, а претендент в боги все орал и орал. Но вот он затих, обмяк, и свечение дерева прекратилось. К Андрею подошел верховный лорд и проверил его состояние. Живой. Андрей вскинулся и, глупо улыбаясь, захохотал. Но сошел с ума. Так часто случалось. Пережить лишение своих магических возможностей почти никто не может. Это даже к лучшему, сказал Юрий. Он вообще собирался просить, чтобы Андрея лишили разума, если бы тот остался вменяемым. Но не пришлось. Все получилось как нельзя лучше. Есть гарантии того, что он не поправится? Нет. А сделать так, чтобы он не поправился, можно? Конечно. Сделайте. Хорошо, согласился лорд Талаил. Я могу подсадить ему мелкого беса из Нижнего мира. Он неразумный, слабый, но буйный. Еще лучше. Знакомая лесная площадка. Юрий едва удерживал дергающегося в руках связанного по рукам и ногам Андрея. В рот ему вставили кляп, чтобы он не кусался, не кричал и не брызгал слюной. Мелкий бес действительно был неуправляем. Вундеркинду пришлось выбить зубы, по которым Юрий изначально должен был его, а точнее его останки опознать. Иначе как объяснить, в честь чего пораженные кариесом зубы стали здоровыми? Не объяснять же про магию. Настал день открытия портала меж мирами. Об этом свидетельствовали лихорадочно крутящиеся стрелки компасов. В предыдущие дни они едва шевелились. Но вот стрелки резко замерли и указали в одну сторону, совсем не на север, а куда-то на юго-восток, продолжая медленно двигаться, ведя медленно смещающееся поле аномалии. Заклубился знакомый молочный туман. Юрий обернулся и увидел там медленно плавающую между деревьями знакомую шаровую молнию. Здесь она проявилась гораздо четче и раньше, и двинулся навстречу, подталкивая все еще дергающегося вундеркинда, хотя от его вундеркиндности мало что осталось. Точнее, совсем ничего не осталось. Шаровая молния отреагировала на движение и полетела навстречу. Не желая рисковать и провалиться домой, Юрий подтолкнул Андрея навстречу аномалии. Светящийся шар скакнул навстречу жертве, заключил в себя, раздался хлопок, и Андрей исчез с сопутствующим грузом. В качестве груза выступал небольшой мешок с парой килограммов самородного золота и небольшим мешочком драгоценных камней, рубинов, изумрудов и прочих. Ценности наниматель должен был обратить в деньги и как минимум половину отдать родным Медведева. Кроме того, отправились невзрачные на вид сувениры из драконьей чешуи. Естественно, что это целебные амулеты. Жить с пересаженным сердцем то еще удовольствие. Жрать кучу таблеток, следить за собой. И все равно продолжительность жизни невысока. Амулеты должны были это все исправить. Только оставалось неизвестным, будут ли они работать в другом мире, но попытка не пытка. Правда, мастеру Марлду пришлось изрядно постараться, чтобы амулеты сработали самостоятельно, как только они попадут в нужные руки, ведь для сестры и матери они покажутся обычными безделушками, а инструкции отправлять опасно, для чего пришлось проводить кодировку на кровь. Нанимателю отправили письмо с разработанной легендой, что сын его в чужом мире сошел с ума, и с правдивой информацией дали то, что люди здесь есть на средневековом уровне развития, о чем свидетельствовала грубая одежда, а также о разнице в течение времени. Ну, вот и все. Медведев обернулся в сторону мага-гномов, наблюдавшего за феноменом. «Что скажете, мастер Морлд? Пожалуй, я смогу усилить портал, так что он примет тебя с семьей. А обратно, я бы хотел лишь погостить дома, а потом вернуться». «И обратно», — кивнул маг. Юрий поспешил домой к жене и детям. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.